Глава 10. Потерянный корвет. Я задал курс на ЛХС-2190-2, пока шериф, уверенный в своей правоте, поднимал ученых, которые могли следить за сканированием из кают. Путешествия по системам не занимали много времени. Считанные минуты или десятки минут, если нужно лететь к наиболее отдаленным объектам. Мы вновь оказались около белой облачной планеты, покрытой коричневыми полосами в основном по экватору. С низкой орбиты мы по-прежнему ничего не засекли, но шериф настаивал спуститься и проверить. Управлять Банши я ему не позволил, однако решил удовлетворить его желание и повел корабль в раскаленную облачную пелену. «У планеты довольно активное ядро. Магнитное поле очень сильное», — заметил Тимур и вздрогнул, когда на экране мелькнула молния. Учитывая сгущающуюся темноту, смотрелась она особенно угрожающе. «И статическое электричество. Корабль выдержит?» «Да, это далеко не самая агрессивная планета. Но если прятаться тут можно при достаточно хорошем оборудовании, то вот аварийно сажать корабль точно нет». Снижался я плавно. Перегрузка при быстрых маневрах около планет могла превысить предел компенсаторов, и я не хотел лихачить. Мы пробили облачный слой, но это особо не помогало. Тут была тьма, озаряемая молниями, иногда бившими в том числе по нам. Щит, получающий сейчас максимум энергии, успевал восстановиться до 100% до очередного удара. Система вытянула яркость картинки и контраст, явив нам мрачный, негостеприимный и опасный мир. Далеко внизу, у подножья Исполинской горы, сплошной гладью простирался полужидкий океан углекислого газа, находящегося в таком состоянии из-за крайне высокого давления. Нам там делать совершенно нечего. Мы же медленно стали облетать вершину горы. Температура тут действительно за минус 70, и дул сильный ветер. А главное, мы засекли большой стальной объект. Эх, Нострома найден. Силуэт соответствует базе. Ты не рад? — спросил шериф. — Нет, ведь теперь нам надо узнать, что на нем случилось. Моему взору открылся корабль в виде сплюснутой к носу сосиски с двумя гондолами ускорителей по бокам и одной сверху. Универсальный корабль-прыгун. Скоростной грузовоз или добытчик, пассажирский лайнер или исследователь. Предполагалось много вариантов комплектации. Неизменным оставался большой слот для РСТ с мощной штатной установкой. Да и надосветовой корабль мог быстро гонять. Вот в боевом плане он не очень хорош при высокой стоимости. Да и размер дополнительных систем пострадал. Что самое интересное, корвет был производства Федерации «Орион». Точнее, Кидамей, одного из их гигантов. Я сразу стал стучаться к системам Нострома, как по протоколам орионцев, так и по нашим. Так, автоматизированная система работает. Корабль передал идентификатор в ответ на мой запрос. Вот на запрос связи никто отвечать не спешит. Аварийного сигнала нет. Следов боя незаметно, щиты функционируют. Тел, покинувших корабль, людей не обнаруживаю. Однако аппарель открыта. Атмосферное силовое поле не функционирует. Система защиты на вид неактивна. Мостик был опущен к земле. У этого корабля он выходил сбоку. Но никаких трупов или видимых отсюда следов наземного боя. «Может, биологическая угроза?» — спросила София. Во всяком случае, сигнала об этом система не передает. Она утверждает, что Нострома в полном порядке, имеет живого владельца и находится в режиме ожидания. Живого. задумчиво сказала София. «Есть надежда. Фиксация смерти не гарантируется», — заметил я, аккуратно подводя банши ближе. Рельсы на всякий случай были готовы к стрельбе и нацелены на здоровенную турель, сейчас направленную вперед. «Можешь подключиться к корабельной сети?» — спросил Тимур. «Хотя нет, давай сначала разведаем. У тебя есть боевые дроиды?» «Нет, как и разведывательных дронов, которые переживут творящиеся снаружи». «Может, на авангарде выехать?» — предложил Бен. «Садиться близко не хочется, а вблизи такого громоотвода по нему молнии ударить не должны. Но если что, парочку выдержит». «Лишь бы не пальнула система обороны», — проворчал я. «Ладно, давай». Я протянул ему кулак. Три движения кулаком, бумага и ножницы. Еще три движения. Двое ножниц. Еще три. Камень и бумага. Твою же! Что за невезуха сегодня? «Что вы делаете?» — спросил Тимур. «Определяем, кто полезет на корабль». Шарт проиграл. Бен весело хмыкнул. «Одна древняя игра. Еще с земли. Вам лучше пойти вдвоем». Шериф качнул головой, убрав улыбку. «А кто будет управлять банши? Что, если сюда явится кто-то не очень дружелюбный? Или оживут турели Настрома? У вас есть лицензии пилотов?» Марцинкевичи переглянулись и покачали головами. «И ты пойдешь один?» — спросил у меня Борис. — Получается так. — Я тоже пойду. Смогу взломать шлюзы, — сказала София. — Тогда и я одну не отпущу, — твердо сказал Тимур. Борис чуть поколебался, но тоже кивнул. — Хорошо, но держитесь за мной и любую команду сначала исполнить, а уже потом спрашивать, зачем это нужно. — Борис, надевай боевой скаф. Всем взять винтовки. Я одолжу. Возражений не последовало. Марцинкевичи залезли в свои инженерные скафы, у которых сопротивляемость экстремальным температурам была даже выше, чем у стандартных боевых. Причем хорошие модели позволяли держать не только вакуум, но и повышенное давление. У меня так мог только мой любимый. Борис за второго бойца залез в рейнджера и снарядился своей ИВИ. Я прихватил тяжелую импульсную винтовку и свой верный игольник. Тимуру вручил трофейную автоматическую двустволку, а по сути старый добрый помповый дробовик, только под патрон 16-го калибра, с автоматической перезарядкой и сдвоенной. Софии одолжил короткоствольный пулемет с ленточной подачей патронов и подствольным импульсником. Без скафа она такой в руках не удержит, но с экзоскелетом проблем не будет. Я также припас несколько видов гранат и взял устройство взлома. Со всем этим мы пошли в трюм. Авангард был припаркован так, чтобы при необходимости сразу вылететь носом вперед. Занимал он довольно солидную часть пространства, и чтобы не расходовать зря место над ним и не придавливать ящиками сверху, он покоился под большой самодельной полкой, при желании убираемой на петлях. Смотрелась машина, конечно, скверно, но я не видел смысла ее красить. Пусть выглядит как ведро, потому что, во-первых, так оно и есть. Во-вторых, если она понадобится, обычно лучше выглядеть не слишком опасным. «Тимур, за штурвал. Я буду на посту канонира. Если турели Настрома живут, тут же старайся спрятаться за скалой, не лети к банши». Ученый немного неловко уселся на потрепанное сиденье. Я устроился рядом на место канонира и включил турель. Приборная панель засветилась. На экране появилась картинка с камеры и прицел. «У нас не работает один из двигателей». Я глянул на соседнюю панель. И правда, средний с левого борта выдавал ошибку. «Плевать, он нужен только для повышения грузоподъемности». «Шарт, отремонтируйте его, пожалуйста. Вдруг нам понадобится эта машина». «Хорошо, разберусь. Пока будем лететь на джампере. Там вроде ничего серьезного». Ученый вздохнул, зачем-то прогнав диагностику и убедившись в плачевном состоянии буквально каждой системы. Проще собрать новую машину, чем ремонтировать до идеала эту. Не ставить же новые детали на старый перелатанный корпус, который останется, если снять все изношенное. Собственно, будь «Авангард» в хорошем состоянии, я бы продал его. «Шериф, мы готовы. Не приземляйся и включи варп-глушилку. Знаю, расслабься». Аппарель стала открываться, но силовое поле удерживало очень уж агрессивную атмосферу от попадания в трюм. Правда, после нагрузила до предела чрезмерная разница в давлении. Мы висели на высоте где-то 6 метров над землей. Банши повернулся к нашей цели кормой. Увидели мы ее не сразу. Автоматическая система затупила и сама не выровняла яркость картинки с камер под царящую снаружи тьму, озаряемую частыми вспышками молний. «Я...» — сказал Тимур. «Что? Вылетай давай!» В проходе между сиденьями появился Борис. «Можно я?» «Боюсь, профессор не привык пилотировать при таких условиях. Я хотя бы в симуляторах подобное делал». Я кивнул. Тимур не стал выделываться и уступил место молодой крови, которая дорвалась до приключений в космосе. Сначала нерешительно, но потом, вдавив полную доступную мощность, Борис вылетел из трюма и сразу же взял вниз, уходя под брюхо Банши. Системы просигналили о высоком наружном давлении и экстремально низкой температуре, но разгерметизации не последовало. Впрочем, я отдал команду начать выравнивать давление. Движением джойстика поднял турель над нами, посмотрев ее камеры на свой корабль, который вновь развернулся носом к Настрома и чуть подался вперед, приняв на себя несколько ударов молний. Пролет прошел гладко. Я через турель следил за Настрома, игнорирующим приближение БМВД. Щиты не могли блокировать наш медленный проход, даже не пытались. Борис меня удивил. Около аппарели он сначала завис, позволив оценить сравнительно огромный трюм, после чего без команды развернул «Авангард» кормой вперед и уставился на вид с задней камеры, который транслировал отдельный экран. «Так, удобнее будет срочно улетать, верно?» «Молодец, догадливый. Заводи внутрь. Тимур, на турель, я выхожу первым. Борис за мной. София, до команды ждешь у дверей». Все приняли мои указы. Вскоре шасси немного резко коснулись пола. Нас тряхнуло. Впрочем, отличный результат для впервые вживую управляющего старым БМВД. «Так, искусственная гравитация на корабле функционирует. Это, пожалуй, хорошо. Вам не придется учиться действовать при пониженной. Сейчас не удивляйтесь». Я прошел через салон, вдоль стен которого были установлены кресла для десанта. На них дожидалось мое оружие. Задняя дверь резко раскрылась, опустив на пол короткий мостик и откинув верхнюю часть на манер крыши. Освещения не было даже аварийного, и в этот раз я решил включить фонарь. Резко выскочил наружу и тут же ударил парой импульсов по потолочной турели. В моих руках была массивная модель «Пересвет», весящая 10 кило, но слишком старой она не была. Несколько ярких вспышек, ударивших в одну точку, пробили броню турели внутренней обороны и наверняка сломали ее. Щитов у нее не имелось, может быть, вообще обесточено. Я тут же шагнул внутрь броневика и замер, смотря на вторую, выглядывая под крышу. Ноль реакции. «Стоит ли ломать корабль?» — спросила София. «Не хочу получить из них спину. Такие турели очень опасны, лучше заранее уничтожить. Если бы хозяин был против, он бы вышел с нами на связь». Она спорить не стала, а я снова высунулся и сломал вторую турель. А потом и третью, расположенную на потолке прямо над входом. Сменил частично потраченный аккумулятор и жестом приказал следовать за мной. Потом спохватился и отдал команду голосом. «Идем к шлюзу во внутреннее помещение. Борис, прикрываешь спину. То есть смотри в основном назад. София, как и говорил, до команды ждешь здесь. Поняла?» «Не нравится мне все это». Я немного отошел от авангарда и осмотрелся. В трюме было полно контейнеров. Имелись также целых два РТП такой же модели, как стоит в трюме Банши, и марафонец, пассажирско-грузовой вакуумный гравилет. Невооруженный, зато с дополнительными движками продольной тяги. Машина была адаптирована для полета на недружелюбных планетах, и модель весьма свежая. Впрочем, он, скорее всего, принадлежал наемникам. Ящики в основном стояли вдоль стен, пустого места в трюме полно. Я неспешно прошел к двухстворчатой двери из трюма. Борис последовал за мной, постоянно водя по ангару стволом ИВИ. Вроде тихо. Что же? Нажал на кнопку около двери. Ожидаемо ничего не произошло. Абсолютно ничего. А ведь как минимум должна была загореться красная лампочка, означающая, что у меня нет доступа. «Похоже, весь модуль трюма обесточен, и аварийные аккумуляторы уже сдохли в этом холоде. София, внутри лежит комплект для цивильного вскрытия дверей. Не будем сходу выламывать». Ученая опустила свой пулемет и юркнула в освещенный салон «Авангарда», после чего трусцой пробежала к нам. Из принесенной синтетической сумки я вытащил маленький лазерный резак и шуруповерт, принявшись аккуратно вскрывать стенки около шлюза. Добравшись до кабелей, отключил основные и вместо них прицепил блок питания с аккумулятором. Панель ожила, и на мое нажатие дверь сразу же открылась. Отлично, хакер не нужен. Я же вытащил из другого отделения сумки две стальные балки. Причем в одной был штырь, а в другое отверстие для надежности. И концы были разделены надвое и выгнуты наружу рогаткой. Их я положил в проем. «Все, теперь дверь не закроется сама. Но если внутри корабля живые?» — спросила София. «Очень сомневаюсь в этом. И откровенно предпочел бы просто взорвать шлюз. Но пока это нужно просто, чтобы ее проверить и не обестачивать эту. Створки-то надежные. Чтобы прорезать, понадобится время». Плазменный резак я тоже прихватил, как и ученый. «Если что, вырежем. Переборки не настолько толстые. Но это все равно затраты времени. Впрочем, и на этот случай у меня кое-что есть. Просто не хочется тратить». Я шагнул в шлюз. Та дверь уже питалась по иному каналу и работала. Дверь за мной, конечно, попыталась закрыться. Но датчик обнаружил помеху, и панель стала ругаться и просить очистить проем. Ничего необычного. «Там нормальная атмосфера», — раздался голос Бориса. «Это радует, учитывая, что холод тут быстро садит аккумулятор. У меня система подогрева понемногу сдает. Уже ощущаю. Да, моя, в общем-то, тоже не вывозит такой дубак. Ладно, Тимур, я не отпущу Софию одну». Ожидаемо, но ничего, люди вроде не самые трусливые. А на корабле не может быть ничего неодолимого. «Шериф, ты здесь?» «Да куда ж я денусь?» — усмехнулся он. «Снаружи без изменений. Ясно. Ладно, Тимур, давай сюда». Второй ученый также перебежал, сцепившись в свой дробовик. Я же на всякий случай поставил на проем широкой двери две мощные плазменные гранаты. Дорогая и редкая штука. Надеюсь, обойдется без их применения. Втащил внутрь из прохода стальную балку и закрыл створку грузового отсека. По регламенту вход в него всегда должен быть со шлюзом. Оружие на изготовку. Шлемы не снимать ни при каких обстоятельствах. Дыхательную систему не размыкать. Пользуемся запасами воздуха. Все подобрались, я нажал на кнопку к внутренней двери. Шлюзование пошло. Давление снаружи скафа стало падать, причем до почти полного вакуума, после чего внутрь закачалась нормальная атмосфера. Сразу стало легче. Система подогрева теперь справлялась, щиты были активны, и дверь открылась. Ученые дернулись, однако пусто. Но хотя бы работает аварийное освещение. Коридор шел вперед до еще одной двери, а также влево и вправо. «Ждать здесь!» Я вытащил из кармашка и поставил на пол своего маленького дрона-разведчика. Шарик перекатился через порог и осмотрелся по сторонам. Весь коридор оказался совершенно пуст. Я опустил оружие и заблокировал стальной балкой закрытие этих дверей. «Выходим вместе, занять позицию в коридоре прямо. Борис, прикрываешь тыл. У кораблей Кидамэй в основных коридорах дрянная особенность. Турель хорошо скрывают за фальшпанелями в разных местах. Если где-то откроется люк в потолке или что-то двинется, стрелять туда не раздумывая». Все свои задачи поняли. Я пошел первым, подобрав дрона и осматривая коридор. Ученые чуть не подпрыгнули на месте, когда дверь попыталась закрыться и вновь ругнулась на помеху. Мы пошли прямо по коридору по направлению к мостику. Благо, планы отсеков кораблей достать было несложно. Требовалось подняться вверх на несколько палуб, и тут должна быть лестница. Тихо и пусто. Единственными звуками были собственное дыхание и шаги группы. «Как-то неуютно здесь», — сказал Тимур. «Как и в любом пустом, предположительно опасном месте, где сгинула группа людей. Напомни, сколько человек было в экипаже, включая ваших ученых?» 15. Четверо с корабля, один телохранитель со стороны. Пилот, второй пилот, главный инженер и какой-нибудь универсал, заточенный на перестрелки или помогающий там, где не хватает рук. Целая команда при деньгах. Атмосфера, как в каком-нибудь романе по мясорубке экзогена. Темп шагов всей троицы чуть сбился. «Почему ты сейчас вспомнил про Кирин?» — удивилась София. — «Читал недавно», — честно сказал я. — «Читал?» — переспросил Борис. — «Он умеет, вопреки вопросу Громова», — засмеялся шериф, наверняка уже заскучавший. — «Да нет, просто многие любят экранизации смотреть или делают их нейросетевым генератором. Мое воображение круче», — ответил я. «Ты вроде веществами не увлекался», — продолжил шериф. «Так, отставить шуточки», — посерьезнел я. «К стенам и целиться в проход». Люди нервничали. Конечно, куда спокойнее, когда видишь врагов перед собой. А тут у нас пустой, на вид совершенно целый корабль.